Книга вторая. Юла. Глава первая. Когда в лавку к ее отцу поступил приказчиком Флэм Сноупс, Юла Варнер была ребенком, ей еще и 13 не исполнилось. Из 16 детей младшая, малышка, впрочем, на 10-м году догнавшая и превзошедшая ростом мать. Теперь, в свои неполные 13, она была крупнее чуть ли не любой взрослой женщины, и даже груди у нее уже не были парой маленьких твердых, задорно оттопыренных конусочков, как у девочки-подростка или даже взрослой девушки. Напротив, ей с ее формами как раз бы воплощать символику древних дионисских шествий – мед в луче солнца, налитая гроздь, корчи мучительно обремененной лозы, кровоточащей под безжалостно и алчно топчущим твердым козлиным копытом. Казалось, она не только не была причастна к окружающему миру, но существовала в самодостаточном, вневременном одиночестве, и дни ее шли друг за другом, словно в пустоте, под непроницаемым для звуков стеклянным колпаком, где в мечтательном и самоуглубленном оцепенении, зачарованная и утомленная наследственной мудростью всех поколений зрелого млечного материнства, она прислушивалась к процессам роста в своем собственном теле. Подобно отцу, она была неисправимой лентяйкой, хотя то, что у него выглядело беспорядочной и радостной праздностью, в ней проявлялось в виде направленной силы, непреоборимой и даже безжалостной, вплоть до того, что по собственной воле она не передвигалась вовсе, кроме как из-за стола и за стол, из постели и в постель. Ходить научилась поздно. Ее возили в детской коляске, в здешних местах это было единственное и дотоле невиданное сооружение, неуклюжее и дорогое, а величиной с небольшой фургончик». С коляской она не порывала долго, даже после того, как выросла настолько, что некуда стало девать ноги. Когда достигнута была стадия, на которой чуть еще и только взрослый мужчина смог бы ее оттуда извлекать, состоялось ее насильственное отлучение от коляски. Тогда она облюбовала стулья. Не то чтобы она просилась немедленно на руки, когда ей бывало нужно куда-нибудь переместиться. Скорее дело обстояло так, словно с самого младенчества она уже знала, что нет такого места, куда бы ей было нужно, что никакое передвижение не ведет ни к чему новому или неведомому, и любое место похоже на всякое другое, везде и всюду. Лет до 5,5, в тех случаях, когда ей все-таки требовалось перемещаться, мать не решалась, уходя, оставлять ее дома одну, ее так и носил на руках их чернокожий слуга. Эта троица то и дело попадалась всем на улице поселка, миссис Варнер в воскресном платье и с шалью на плечах, а следом негр, ступающий не совсем уверенно под тяжестью своей длинноного свисающей, уже неоспоримо женственной ноши, этакое диковинное, одобренное дуэньей похищение сабинянки. Как водится, у нее были куклы. Она сажала их на стулья вокруг того, на котором устроилась сама, и там они пребывали, подавая не больше, но и не меньше признаков жизни, чем их хозяйка. В конце концов, отец заказал для нее у кузнеца миниатюрную копию той коляски, в которой она провела 3 первые года жизни. Игрушечная коляска вышла довольно несуразной и, к тому же, тяжелой, но это была единственная кукольная коляска на всю округу, роскошь, дотоле не только невиданная, но и неслыханная. Она складывала туда всех своих кукол, а сама усаживалась рядом на стул. Сперва ее принимали за умственно отсталую, думая, что она все никак не обретет ту тягу к игре в материнство, которая делает девочку маленькой женщиной. Но вскоре стало ясно, откуда такое безразличие. Ведь чтобы приводить в движение игрушку, ей пришлось бы двигаться самой. С младенчества лет до 8 она росла на стульях и пересаживалась с одного на другой только по неволе. Когда ее с насиженного места сгоняла уборка в доме или когда звали поесть. По настоянию ее матери Варнер продолжал заказывать кузнецу миниатюрные предметы домашней утвари. Маленькие метлы и швабры, маленькую, но настоящую кухонную плиту, в надежде, что игра, забава поможет приобретению полезных навыков. Но все эти затеи влекли ее не больше, чем стакан спитого чая влечет старого пьяницу. Не было у нее ни товарищей по играм, ни закадычной подружки. Они не были ей нужны. Никогда не получалось у нее ни с кем того содружества, пусть иногда кратковременного, но пылкого, в котором две маленькие девочки подчас объединяются для тайных козней и интриг против своих сверстников-мальчишек, да и против всего мира взрослых. Ничто ее не занимало. С равным успехом она могла бы все еще оставаться в утробе. Она родилась как бы лишь наполовину, и умственное в ней каким-то образом оказалось не то полностью отделено от телесного, не то безнадежно с ним перепутано, словно на свет Божий появилась либо только одна из двух ее ипостасей, либо та единственная, которая все-таки появилась, пришла в мир не столько в сопровождении, сколько будучи беременна другой, недостающей. «Может, она хоть с мальчишками по деревьям лазать будет?» — проронил как-то отец. «Когда?» — выдохнул Джоди. Вспышка, проблеск, хотя и рожденный яростным раздражением. «Покуда она собирается, не будет ни одного желудя, что в ближние 50 лет озимь стукнет, чтобы он дубом не стал, да чтоб не подгнил на корню и не сгорел бы в печках, прежде чем она на дерево влезть сподобится». Когда ей исполнилось 8, брат решил, что пора ей в школу. Родители, в общем, тоже были не прочь когда-нибудь отдать ее в обучение, главным образом, пожалуй, потому что Билл Варнер, официально назначенный попечителем, был главным оплотом и властелином всей школьной жизни, которая, по мнению других здешних родителей, являлась в сущности не более чем еще одной из многих сторон его деловой активности. И позже, и раньше Варнер сам не упустил бы хоть ненадолго, но определить свою дочь в школу, точно так же, как не упустил бы стребовать какой-нибудь должок со всеми набежавшими процентами вплоть до последнего медика. Миссис Варнер не особенно была озабочена, пойдет в школу дочь или нет. Сама миссис Варнер была одной из лучших хозяек в округе, неутомимо посвящала себя дому и получала от этого истинное физическое наслаждение, не имеющее ничего общего с обыденным удовлетворением от собственной рачительности и бережливости. Радовалась, складывая наглаженные простыни, и любовалась видом уставленных припасами полок, набитых картошкой погребов и тесно увешанных окороками и колбасами стропил коптильни. Читать не читала, хотя в пору выхода замуж и была способна разбирать написанное. С тех пор миссис Варнер не очень-то практиковалась в этом навыке и за последние 40 лет порастеряла последние его остатки, предпочитая с жизнью встречаться лицом к лицу, чтобы не только внимать былям и вымыслам, но иметь возможность и свое слово вставить, поделиться и своим суждением. Так что настоятельной нужды в обучении женщин грамоте миссис Варнер не видела. Была уверена, что правильные соотношения для кулинарных рецептов надлежит искать не на печатной странице, а на кончике столовой ложки, доверяясь только собственному вкусу и нюху, и что хозяйка, которая пока не поучится в школе, не знает, сколько осталось денег, если из того, что было, вычесть то, что истрачено, никогда не научится быть хозяйкой». Этаким поборником учености в 8-е лето младшей дочери чуть ли не насильственно вторгся никто иной, как ее брат Джоди, и 3 месяца спустя горько пожалел об этом. Не о том, что именно он настоял, чтобы она пошла в школу. Сожалел он о том, что все-таки уверен и, видимо, всегда будет уверен в необходимости того, за что ему теперь приходится платить столь дорогой ценой. Она, видите ли, отказывалась ходить в школу пешком. Ничего не имея против самих посещений школы, присутствия там, она просто-напросто не соглашалась ходить туда ножками. Школа была недалеко, менее чем в полумиле от дома Варнеров, и, несмотря на это, все 5 лет своего школьного обучения, все 5 лет, которые, если выразить их в часах и возвести в степень постижения ею премудрости, свелись бы не к годам и не к месяцам даже, а к нескольким дням, ее возили и туда, и оттуда. Другие дети, жившие втрое, вчетверо и впятеро дальше, ходили пешком туда и обратно в любую погоду, а ее возили. Ходить она просто-напросто отказалась, спокойно и безоговорочно. Не прибегала ни к слезам, ни к жалобам, не говоря уже о физическом сопротивлении. сядет и сидит, не двигаясь, по видимости, даже не думая, и при этом от нее исходит возмутительная и неуязвимая наглость, как от какой-нибудь строптивой кобылки-чистокровки, которая не доросла еще до того, чтобы представлять такую уж особую ценность. Но через год-другой дорастет, а потому ее сбившийся с ног разъяренный хозяин не смеет пройтись по ней плетью. Отец, как и следовало ожидать, поспешил умыть руки. «Ну так пускай дома сидит», — отмахнулся он. «От нее и тот проку с Гулькин нос, но может хоть научиться чему-нибудь по части хозяйства. Насмотрится, покуда со стула да на стул перелезает, от веника спасаясь. Нам-то ведь всего и надо, что уберечь ее от беды, пока не подрастет настолько, чтобы спать с мужчиной, не подведя под арест нас с ним обоих. А тогда, глядишь, и замуж выдадим. Может, даже найдешь ей мужа, при котором и Джоди не угодит в богадельню. И тогда уж передали бы им и дом, и лавку, и всю прочую мерехлюндию. А мы с тобой поехали бы на эту ихнюю всемирную ярмарку, которую, говорят, в Сент-Луисе затевать собираются. И коли по сердцу придется, заведем там себе лоток и станем жить в свое удовольствие». Но брат требовал, чтобы она пошла в школу. По-прежнему она не соглашалась ходить пешком. Сидела женственно расслабленная, вялая, не двигаясь, не думая и, по видимости, даже не слушая, а над ее невозмутимой головкой громыхала битва матери с братом, так, что в конце концов негр, который прежде носил ее на руках, следом за матерью, когда той случалось идти в гости, выкатывал семейный шарабан и отвозил ее за полмили в школу, а после ждал там с шарабаном в полдень и в 3 часа после занятий. Так продолжалось 2 недели. Миссис Варнер положила этому конец. В самом деле, расточительство. Все равно, что понапрасну кипятить целый 10-ведерный чан ради тарелки супа. Предъявила Джоди ультиматум. «Хочешь, чтобы твоя сестра ходила в школу, будь любезен, позаботься о доставке сам». Миссис Варнер предложила, чтобы он, поскольку и так каждый день гоняет своего жеребца до лавки и обратно, сажал бы на него позади себя Юлу, да и подвозил ее в школу и назад. При этом дочь опять-таки сидела тут же, не думая и не слушая. А над ней ревела и грохотала, пока не замерла на той же мертвой точке. И вот снова утро, дочь на крыльце, сидит себе с недавно купленным ей для книжек и дешевым клеенчатым портфельчиком на коленях, покуда брат, подогнав коня к перилам крыльца, не рявкнет на нее, чтобы не валандалась, садилась сзади. Он отвозил ее к школе, в полдень забирал оттуда и снова отвозил, а когда занятия окончались, уже ждал у выхода. Так продолжалось почти 1 месяц. Тут Джоди надумал, что 200 ярдов от школы к лавке она уж как-нибудь и сама пройдет, а там он ее встретит. К его удивлению, сестра не прикословила. Так продолжалось ровно 2 дня. На 2-й вечер братец примчал ее домой топорским аллюром, вне себя от возмущения и гнева ворвался в дом и уже в прихожей, налетев на мать, разразился криками. «Ничего удивительного, что она так запросто согласилась ходить к лавке встречать меня», — орал он. «Расставь вдоль дороги на каждую 100 ярдов по мужику, так она бы и до дому добежала. Это же просто сучка какая-то. Кто бы ей на глаза не попался, лишь бы в штанах, глядишь, она уже вся на мыло исходит, прямо в нос шибает, шибает в нос 10 футов». «Вздор», — проронила миссис Варнер, — «и нечего меня донимать этим». Сам заставил ее в школу ходить, не я же. Помимо нее, у меня 8 дочерей выросли, и ничего, в полном порядке. Но спорить не буду. Может, и впрямь 27-летний холостяк в девках лучше меня разбирается. А коли надумаешь разрешить ей школу бросить, что ж, мы с отцом возражать не станем. Ты мне захватил той корицы? «Нет», — сказал Джоди, — «забыл». «Ты уж не забудь нынче хоть, а то я без нее пропадаю». С тех пор она больше не ходила встречать Джоди у лавки. Брат снова ждал ее у дверей школы. И вот уже почти 5 лет, как эта картина стала неотъемлемой частью жизни поселка. 4 раза в день и 5 дней в неделю. началом жеребце, разъяренный, кипящий гневом мужчина и девочка, в которой даже в 11, в 10 и в 9 лет как-то было всего многовато. Многовато ноги, многовато груди, многовато зада и вообще многовато женского, млечного, того плотского начала, которое в сочетании с неуклюжим клеенчатым портфельчиком, явно предназначенным для книжек ученицы начальной школы, грубо и нарочито пародировало самую идею образования. Даже сидя позади брата на лошади, обитательница всей этой плоти вела, казалось, две совершенно отдельные и обособленные жизни, словно младенец у материнской груди. Первая, Юла Варнер, обеспечивала кровью и питанием этот зад, эти ноги и эту грудь. А была еще и другая Юла Варнер, которая просто обитала в них, которая шла туда, куда и они, поскольку так проще. Ей было удобно в этом вместилище, но его заботы ее не волновали, подобно тому, как бывает, когда вселяешься в дом, который не ты строил, но где мебель уже стоит и за аренду уплачена. В то первое утро Джоди Варнер пустил своего коня спорой рысью, чтобы побыстрее отделаться, но почти тотчас начал чувствовать за спиной все это тело, а оно даже на стуле, в неподвижности, будто нарочно выказывало вопиющее отвращение к прямым линиям. Начал чувствовать, как оно елозит всеми своими бескостными округлостями по его спине. И Джоди чудилось, будто не только горизонты поселка расстилаются перед ним, но весь окружающий населенный мир, который он обходит со своей солнцеподобной ношей, с этим изгибисто-переливчатым скоплением млечных эллипсов. С тех пор он пускал лошадь только шагом, а иначе и никак, с сестренкой, которая одной рукой цепляется за перекрестие его подтяжек или за хлястик сюртука, а в другой держит сумку с книжками. И вот мимо проплывает лавка, где по обыкновению был в сборе весь кворум местных мужчин, кто сидя, кто на корточках, и веранда миссис Литл Джон, где не обходится без проезжего коми-вояжора или барышника. А Джоди теперь полагал, даже уверен был, что ему известно, зачем они здесь, то есть какова истинная цель, ради которой их принесло сюда за 20 миль из самого Джефферсона. И вот, наконец, школа, где остальные дети в комбинезонах и платьицах из дешевого ситчика, босые, а если в башмаках, то чаще в стоптанных, отслуживших свое родителям и только после этого доставшихся им, уже собрались, пройдя пешком в 3, в 4, а то и в 5 раз дальше. Она сползает с коня, а ее брат еще с минуту медлит, весь закипая негодованием, глядит ей вслед на эти бедра, которыми она уже совсем по-женски наладилась орудовать при ходьбе. Сидит и размышляет в бессильной ярости, не лучше ли сразу вызвать учителя и тут же с ним разобраться, предупредить, пригрозить ему или даже пустить в ход кулаки, а может оставить все как есть, подождать, пока случится то, что по его Джоди Варнеру убеждению – так или иначе непременно должно случиться. Все это повторялось у них сызнова в час дня, а в 12 и в 3 в обратном порядке, только Варнер при этом проезжал на сотню ярдов дальше, к скрытому мелкоустьем поваленному дереву. Дерево это повалил однажды ночью слуга-негр, пока Джоди, сидя на лошади, светил ему фонарем. Подъехав к валежине и поджидая, когда сестра вскарабкается с нее на лошадь, Джоди на третий раз не выдержал, рявкнул. «Провал тебя побери! Это что, обязательно с таким видом лезть, будто вышины в коне все 20 футов?» Однажды он даже решил, что не следует ей верхом по-мужски ездить. Новшества хватило на один день, пока ему не случилось глянуть в сторону, и тут он обнаружил чуть позади себя невероятной длины возмутительно округлую свисающую ногу, а между подолом платья и верхней кромкой чулка голую полоску бедра, показавшуюся ему столь же фундаментально вопиюще обнаженной, как какой-нибудь купол обсерватории.